Глава 3. Лекарство от досадных провалов. Совершенно точно, от быстрой расправы за самоуправство распорядителя спасли быстрые ноги. Он мастерски ускользнул в коридор и мягко прикрыл дверь. Скажу больше, заговорщицки подмигнул мадам Торн. Я видела, потому как в этот момент оглянулась. В возникшей паузе из глубины номера доносились чьи-то тихие голоса. Казалось, тетка не просто заявилась к нам в номер, а еще привезла с собой парочку кузенов Торнов, и те теперь соображали, как поделить на всех спальню. «Марджери?» Филипп то ли поздоровался, то ли задал вопрос, какого демона она околачивается в апартаментах, когда мы даже до гостевого двора не успели добраться. Мгновенно догадавшись, что ее неожиданное появление действительно произвело впечатление, быть точнее, самое унылое впечатление, мадам заговорила с доброй улыбкой пойманного дракона. «Не злись на Роджера. Он по старой дружбе открыл мне номер и позволил тут чуточку похозяйничать. Тереза не дала никаких указаний насчет багажа. Сундуки стояли неразобранные. Я здесь, чтобы проследить, как горничные развешивают одежду». Ничего себе выпад! Мысль, что кто-то там в комнатах копался в моих вещах, страшно не понравилась. Понятно, что в новой жизни придется привыкнуть к присутствию слуг. Но я, леди Торн, всего второй день, а любая привычка, даже дурная, появляется за 3 недели. Именно так утверждают умные книги. В них, правда, речь шла о том, как от привычки избавиться. Но уверена, процесс работает в обе стороны. «Ты ради этого приехала в Сиал?» — уточнил Филипп. «Сегодня возвращаешься в столицу?» «Ты такой шутник!» — всплеснула она руками, хотя племянник-то выглядел серьезным. «В Сиале собрался весь свет. Говорят, его величество приедет. Грех пропускать настолько высокий сезон. Я и так не появлялась последние 5 лет». Другими словами, запросто грешила. Но именно в этом году совесть покусала и заставила прискакать в Эрминские горы. К нам под бок. Видела я, как тетку перекосило от новости, что мои родные едут с нами в путешествие. Вот до чего доводит зависть к новоявленным родственникам. 5 лет дома просидишь, а потом в горы без приглашения припрешься. Даже на костылях. Между тем, Филипп помог мне освободиться от жаркого плаща, небрежно бросил его на спинку дивана и снял пальто. «Ты какой-то помятый», — заметила тут же тетка. «Еще бы! По спине раскладушки в общей зале придорожного постоялого двора. Помнешься даже душевно». «Марджери, мы рады тебя видеть, но хотим отдохнуть с дороги», — немедленно указал он направление к выходу. Однако тетку просто так, простыми намеками, было не выставить. Она словно решила у нас окопаться. «Так, может, согревающего чаю?» Марджери указала на кофейный столик, где стоял поднос с фарфоровым чайником и 2 чашки. Одна была наполовину наполнена подозрительным питьем. и было бы неплохо помыться», — уже прямолинейно ответил Филипп. «В таком случае давайте попозже вместе пообедаем», — просияла тетка. «Я уже заказала столик в ресторации на верхнем этаже в 3 часа. Ты разве не планировала поболтать со старыми приятельницами?» — вежливо спросил он. «Они не видели меня 5 лет. Один день ничего не изменит. Мы с ними позавтракаем. Тереза, вы ведь не против пообедать?» «Я скажу своим родным», — с улыбкой прелестной дурочки объявила им обоим. «Дескать, решили обедать в компании, так пусть она будет большой и дружной. Надеюсь, в конце гастрономического праздника никто не подерется. Тетушка Клементина страшно обидится, если мы не позовем их на семейные посиделки». «Ах, Вудстоки всем составом!» — протянула Марджери. «Куда их, к слову, поселили? Далеко?» «Мы живем рядом», — вынужденно призналась я. «А вы?» «В северном крыле. Там превосходные виды». По лицу мадам было заметно, что она уже вычисляла, как переехать к нам поближе. Можно этажом выше, но непременно над новыми родственниками. Всегда приятно ходить на острых каблуках по паркетному полу, чтобы людям внизу казалось, что им примехонько в темечко забивают гвозди. «Филипп, ты меня проводишь?» Она стряхнула с пиджака племянника ворсинку. «Конечно», — согласился он и указал на дверь. «Дескать, идемте, тетушка. Мне очень хочется поскорее вернуться». «Увидимся в 3, моя дорогая». Когда оба скрылись в коридоре, дорогая облегченно выдохнула и с интересом огляделась. Помимо диванов, здесь стоял круглый обеденный стол с полированной крышкой и мягкими стульями с резными ножками. Угол подпирала напольная статуэтка. Девица с плошкой в руках. Понятия не имею, для чего ее приставили. Может, в гипсовую тарелку следовало складывать ключи и чаевые для обслуги. «Леди Торн!» Раздалось в тихой гостиной, и я едва не подпрыгнула. Откуда ни возьмись, вернее, из спальни, появилась горничная в форменном платье и переднике. «Мы закончили», — объявила она. «Спасибо», — отозвалась я. Девушка чего-то ждала. «Мы можем идти? Или будут какие-то пожелания?» — спросила она. «Нет», — покачала я головой, но вдруг вспомнила. «Кстати, а как связаться с соседним номером?» «В вашей спальне есть почтовая шкатулка. Можно отправить записку в любые апартаменты или сделать заказ в номер». Не выказав никакой иронии, дескать, дикая какая-то леди Торн ничегошеньки не знает, — пояснила она. «Благодарю», — улыбнулась я. Девушка двинулась к выходу, а следом целый отряд горничных в количестве 5 штук со стороны, похожих друг на друга, как близнецы. Они торжественно несли стопки аккуратно сложенных очень знакомых вещей, а одна держала в руках мои теплые ботинки со шнурками. Те самые, которых так сильно недоставало в дороге. «Подождите!» — скомандовала я, признав собственный халат из фланели. Он давно пережил первую молодость, но был теплым и уютным. Служанки сбились со строевого шага и едва не врезались одна в другую. «Куда вы уносите мои вещи?» — — удивленно спросила я. «На сжигание?» С самым обычным видом, словно не собиралась провести кремацию чужой одежды, пояснила старшая горничная. «Ничего себе сервис в дорогом гостевом доме!» «Зачем?» — потрясенно воскликнула я. «Чем вам не угодил мой халат?» Девушки странно переглянулись. «Так ведь мадам Торн велела от этих вещей избавиться!» «Мадам Торн?» — повторила я нараспев, потому как дыхание чуточку сперло, и удавалось почему-то петь, но ненормально говорить. Слов-то не было, одни междометия. Тетка под шумок решила прорядить мой гардероб. Нашлась поборница моды. Хочет избавиться от одежды, пусть перетрясет свои дорожные сундуки. «Дамы, верните все обратно», — велела я. «Сейчас же!» Вообще, хотела сказать «пожалуйста», но от возмущения запас вежливости несколько прохудился. «Они же чуть не прикончили мой любимый халат!» Горничные пристроили вещи на комод и удалились. Оставшись одна, я сбежала в ванную комнату. Хорошо, что та примыкала к гардеробной, и не пришлось нестись через весь номер в исподнем. А когда вышла, душистая, намытая и в уютном халате, обнаружила Филиппа. Вокруг моего ненаглядного мужа на разном расстоянии от пола застыли сбитые с комода вещи. С большим недоумением, словно никогда в жизни не видел женского белья, он рассматривал гордо расправленные в воздухе полосатые панталоны. Я и сама встречала такие, с позволения сказать, пестрые изделия швейного промысла только в одном месте — в лавке женских штучек мадам Руфьи в Антиле. Она шила их собственными руками, чем сильно гордилась. Не как тетушка Клементина подсунула зимнее бельишко. Видимо, побоялась, что племянница в горах отморозит нежное место, какое следовало пристраивать на диваны и возить исключительно в теплых каретах. «Вы чего на них пялитесь?» — тихо, но свирепо спросила я, словно он совершал гнусное злодеяние, а не изучал приблудное исподнее. Филипп перевел на меня растерянный взгляд, и брови его поползли на лоб. «А теперь на меня», — сердито добавила я, покрепче затягивая пояс. «Никогда не видели халата в стиле ретро?» «Ретро — это когда одежда на женщине, как из бабушкиного сундука?» «Вы же не пытаетесь оскорбить мой халат?» — обиделась я и огладила ладонями мягкую ткань. «Ретро — это удобно и уютно. И знаете что?» «Да. Отдайте уже мои панталоны. Шорты». Приблизившись, я попыталась сорвать висящее полосатое недоразумение, но оно словно было прибито гвоздями к воздуху. Пришлось дернуть посильнее, отчего ткань хрустнула. В разные стороны прыснули золотистые искры затухающей магии. «Какие-то ненадежные панталоны», — пробормотала сквозь зубы. «В смысле шорты?» «Это шорты, ясно?» «Шорты с начесом», — заметил Филипп. «Что вы удивляетесь? Они зимние! Не догадывались, что такие существуют?» — проворчала я, пряча цветастое безобразие подальше от его внимательных глаз. Попросту за спину. «Никогда не знаешь, в какой момент усядешься в сугроб». «В холода их надо носить постоянно?» — въедливо допытывался муж. «Да дались же ему эти демонские штаны! Послушаешь и решишь, что сам захотел на досуге примерить и испытать на морозе. Как только похолодает до такого мороза, что птицы начнут падать замертво, а задницы...» Я прикусила язык. Похоже, до крови. «Наверное, распухнет. Зато не смогу нести чушь и сыпать в приличном обществе мужа бранными словечками». «Продолжайте», — кивнул он. «Что вы там говорили?» Его глаза вспыхнули смехом. Уголки губ подрагивали. И я чуть не проглотила собственный длинный язык. Можно больше не напрягаться и не строить из себя прелестную дурочку. Репутация таковой успешно заслужена. «Зачем вы вообще сюда зашли?» — буркнула я недовольно, стараясь сменить тему. «Переодеться», — подсказал он. «Они заметили, что дверь закрыта?» «В этом был сакраментальный смысл», — уточнил Филипп. «Не сакраментальный, а самый обычный. Закрытая дверь как бы тонко намекала, что здесь занято». В порыве вдохновения я взмахнула треклятыми панталонами и пожелала самой себе провалиться под паркет. «Филипп, не хочу показаться грубой, но, может быть, вы уже выйдете куда-нибудь, чтобы я оделась?» И, по возможности, спрятала позорное исподнее. Ей-богу, трусы с начесом удивили меня ничуть не меньше. Держу и поражаюсь. Кто в здравом уме натянет на себя это колючее недоразумение? Разве что в качестве наказания за плохое поведение. «Дорогая супруга, давайте я выйду в ванную комнату», — предложил он и даже кивнул в нужном направлении. «Обещаю не торопиться. Переодевайтесь без спешки». «Благодарю», — с достоинством ответила я, сдвигаясь с пути. Едва муж шагнул из гардеробной, как за его спиной взмыли в воздух застывшие возле пола вещи. Красивое колдовство, совершенное с небрежной естественностью. Одежда встряхивалась, складывалась и слеталась в аккуратную стопку. Неожиданно среди прочих мелочей обнаружилось очередное исподнее с длинными штанинами. Расцветкой в ярко-красное сердечко. К ним в комплект шли чулки. И теперь обе штуки мельтешили в воздухе. Клементина точно решила меня доконать. «Тереза?» «Да». Я резко развернулась и закрыла собой дверной проем, чтобы Филипп не заметил, как отвратительные чулки в сердечко самостоятельно скатываются аккуратными валиками. «Я ваш муж». «Я в курсе». «Не стоит меня стесняться», — пряча улыбку, мягко проговорил он и скрылся за дверью. Я выдохнула и первым делом попрятала в нижний ящик комода цветастое приданое. Потом шустро надела платье, просушила кудрявые волосы простеньким заклятием и отправилась на 5 минут к тетке. Задать вопрос, в какое страшное мгновение она решила меня этим приданым одарить и добавить в мои будущие мемуары о позорах в жизни еще одну главу. А заодно рассказать об обеде с мадам Торн, если разбор спорной энтильской моды не затянется до 3 часов пополудни. Широкий замковый коридор был пуст и тих. мирно стояла в катке, украшенная бантами елочка. На стенах в круглых стеклянных колпаках потрескивали магические огоньки. Ковер на полу заглушал стук каблучков. Я повернула за угол и задумчиво притормозила, обнаружив две совершенно одинаковые двери, смотрящие друг на друга, слева и справа. Номера у них отличались одной цифрой, и какой на следующие две недели принадлежал моим родным, я, хоть убей, не помнила. Сначала двинулась влево, потом передумала и, протянув кулак, постучала в дверь справа. Удивительно, но угадала. Изнутри крикнули голосом Лидии. «Заходите!» Я заглянула внутрь. В гостиной, уютно забравшись на диванчик с ногами, сидела моя тетка и читала «Приручение домашних драконов». На придвинутом поближе столике стояла фарфоровая тарелка с очищенными орешками. Звонкий и тонкий фарфор с золотой каемочкой был местный, а орешки определенно энтильскими, прихваченными запасливой Лидией в путешествие. Но перекус не понадобился. По дороге всех неплохо кормили, а некоторых — меня, даже с большим перебором. После вчерашнего пиршества внутри не приживались даже мысли о еде. В номере царило умиротворение. В окна лился солнечный свет, виднелась присыпанная снегом гора. Никакого задорного скандала в духе тетушки Клементины, ненавидящей, когда разбирали сундуки не так, как ей нравилось, что-то не наблюдалось. «Ты одна?» Я недоуменно огляделась. «Где остальные?» «Клементина вышла», — объявила Лидия и, оттопырив мизинчик, перевернула страницу. «Куда?» «К тебе», — легкомысленно отозвалась она. «Ты не представляешь, какую полезную книгу подарили твои соратницы. Подожди», — перебила я. «Когда она ко мне пошла?» «С полчаса назад. Вы разминулись?» «Здесь не такой длинный коридор, чтобы по нему идти полчаса», — нахмурилась я. «Может, тетушка и пыталась дойти к нам с Филиппом в номер, но определенно добралась в какое-то другое место». «А где Рэндалл?» «Так известно же, где». Лидия пожала плечами. «Как только за Клементиной закрылась дверь, тут же сбежал?» «Куда?» «Откуда мне знать?» Она, наконец, пожелала поднять голову и посмотреть на меня укоряющим взглядом. «Дескать, не отвлекай от чтения. Ты же сказала, что тебе известно». «Это была колкость, соразмерная ситуации. Кстати, ты действительно должна прочесть эту книгу». «Поищу Клементину с Рэндаллом», — выпалила я. «Вдруг они потерялись?» «Куда они денутся из гостевого дома?» — равнодушно отозвалась Лидия. «Да куда угодно. У них талант блуждать в самых неожиданных местах. Умудрились заплутать в воздушном порту, где для людей с богатым воображением и топографическим кретинизмом установлены указатели». «Пойти с тобой». Лидия принялась слезать с дивана и скривилась, выпрямляя, очевидно, затекшие ноги. «Нет!» — рявкнула я, и тетка вздрогнула. «Не выходи из номера! Вообще с дивана не вставай! Вдруг они вернутся, а дверь закрыта. У нас еще обед с Марджери». «Марджери Торн здесь?» — охнула она. «Это же огромная проблема!» «Да, но сейчас не самое главное!» Я бросилась на спасение пропавшей Клементины. Буквально летела, воображая растерянную родственницу, и потерялась в коридорах. Теперь растерянной сделалась сама. Даже по лестницам пару раз поднялась, но не нашла ни тетушки, ни выхода к цивилизации. Вокруг одинаковые комнатные ели в катках, картины одна на другую похожие и ни души. Чужой коридор выдал зеленый, а не красный ковер. «Да драконью ж мать!» — пробормотала я, упирая руки в бока. «Девушка, благослови тебя, Боже! Я встретила живого человека, а не только елки!» — прозвучал громкий голос тетки. Не веря собственным ушам, я развернулась. В последние годы Клементина стала слаба глазами. Вдаль видела плохенько, а признавать, что ей пора бы подумать об очках, отказывалась. Удочеренную племянницу она не признала, но резво маршировала в тупик. «Тетушка, я вас обыскалась!» — воскликнула я. «Тереза, девочка моя, какое счастье!» — охнула Клементина, наконец разглядев знакомое лицо. «Шла к тебе в номер, а оказалась здесь. Ужасное место, запутанное, как драконий лабиринт. Ты знаешь, как вернуться?» В чувствах она на секунду прижала меня к пышной груди. «Ну...» — промычала в ответ, вдыхая пыльный запах теткиных духов. «Я точно знаю, на какую лестницу не стоит заворачивать». Она отстранилась и спросила изменившимся голосом. «Ты тоже заблудилась?» «Что за обвинительный взгляд?» — возмутилась я, убирая за ухо выбившуюся из пучка кудряшку. «Иначе как бы я тебя нашла?» С какой стороны ни посмотри, довод был нелогичен, но тетку устроил. Она с жаром согласилась, что у умных женщин всегда мысли сходятся, и блуждаем мы по одному маршруту. Я деликатно промолчала, что умные женщины вряд ли теряются в гостевых домах и оказываются в подобной на задворках цивилизации. Лишь бы Клементина не брюзжала, как костелянша в дурном настроении. «Какая необычная графика!» — вдруг вымолвила она, шагая со мной рядышком. Мазнув равнодушным взглядом по стене, я затормозила. В нише висела схема этажа. Ее ловко прикрывала высокая елка с бантиками. Словно непритязательный чертеж портил тривиальным видом написанные маслом романтические пейзажи. Ей-богу, проскочишь и не заметишь. «Что?» — испугалась тетушка. «Ты нашла план замка!» — с облегчением объяснила я. «Сейчас посмотрим, где мы находимся, и быстро выйдем». «Так что же они не повесили его на самое видное место?» — возмутилась она. «Очень хороший вопрос, который возникнет у любого практичного человека. Особенно если он, этот человек, больше часа блуждает между проклятущих этажей». Схема подсказала, что мы самым нелепым образом кружили по четвертому этажу. И здесь имелось целых две лестницы, ведущие в разные стороны. Если верить надписи и стрелочки, нарисованные чертежником по линейке, проход справа отправлял постояльцев точненько в холл. Синхронно выгнувшись, мы с Клементиной выглянули из ниши. Посмотрели направо, потом налево, в глубоком молчании снова выпрямились перед схемой. Надо признать, в картографии я никогда не была сильна. И света в коврово-елочном лабиринте никак не зажигалось. «Так...» Тетушка неожиданно попыталась сдвинуть катку с елью, попутно оборвав парочку бантиков. «Ты что делаешь?» — удивилась я. «Возьмем карту с собой!» «Мы не будем воровать план!» — возмутилась я. «Это неприлично!» «Зато очень практично!» — отрезала Клементина. «Иначе сдохнем от голода в этих коридорах. Помни, что, забирая эту схему, ты спасаешь своей тетке жизнь. Помоги мне сдвинуть ель. Понаставили тут разного хлама, чтобы слабые женщины себе спину срывали». Похоже, дерево пристроили в нишу не ради интерьерной красоты, а чтобы никто не стащил план. «Оставь катку в покое», — скомандовала я. Клементина действительно выпрямилась, но только для того, чтобы попытаться протиснуться к чертежу между елкой и стеной. Богатая грудь не позволила совершить сей пагубный для моей репутации маневр, но в разные стороны брызнули бантики. Дерево оказалось чуток общипанным. Тетка не сдавалась. «Господи, да не тяни ты к ней руки!» — разозлилась я. «Ты говорила, что леди Торн не имеет права опозорить фамилию мужа. Представляешь, если кто-нибудь узнает, что мы утащили чертеж?» «Не переживай, карту возьму я. Фамилия Вудсток все равно уже опозорена, хуже не станет. Встретим в холле коридорного и отдадим. Ага. И скажем, что она стояла прислоненная к стеночке. Забрали, чтобы никто не стащил», — взъерепенилась я. «Леди, могу я вам чем-то помочь?» — раздался за нашими спинами женский голос. Пойманные на месте преступления, мы резко развернулись. Возле нас, держа в руках аккуратную стопку с постельным бельем, стояла горничная в форменном платье и в чепце. Она вежливо улыбалась, но на сорванные бантики, валявшиеся под ногами взъерошенных леди, смотрела с явным укором. «Мелочка, идите, мы тут сами справимся!» Легким взмахом руки Клементина недальновидно отшила единственного человека, знающего правильную дорогу. «Нет!» — резко выпалила я, заставив их обеих остолбенеть. «Подождите! Уважаемая, нам нужна помощь! Мы заблудились!» «В каких апартаментах вы проживаете?» — невозмутимо уточнила она. «Сразу видно. Мы не первые, кто бродит по пустым коридорам и пытается втихаря свинтить план замка. Хорошо, что тетка до него не дотянулась. Вдруг на раме стоит охранное заклятие, способное воем поставить на уши весь гостевой дом». «В светлых!» — не дав мне открыть рот, подсказала Клементина. «А номер?» «Дай бог памяти!» — вздохнула она, намекая, что боженька не надоумил нас въедливо присмотреться к номеру апартаментов и запомнить так твердо, чтобы во сне сказать без запинки. «Хотя бы какой этаж?» — не столь уверенно уточнила горничная. «Третий!» — с облегчением ответила я. «В каком крыле?» «Девушка, зачем вы задаете такие сложные вопросы? Хорошо же все было. Если бы мы знали, в каком крыле поселились, разве потерялись бы, как самые умные женщины нашего славного королевства. У нас в коридоре был красный ковер. Я указала пальцем себе под ноги. «Так вы живете в восточном крыле», — догадалась горничная, а потом три раза объяснила, с какой лестницы спускаться и куда повернуть. «Спасибо, милая», — вздохнула Клементина, прижав руку к пышной груди. «Сегодня на ночь я помолюсь за твое здоровье». «Ты же не молишься», — прошептала я тетке, когда мы со служанкой разошлись в разные стороны. «Хочешь сэкономить на чаевых? Скажи, что помолишься. После такого неловко намекать на кроны». Тихо буркнула она и вдруг вспомнила. «Ты же теперь леди Торн». «И?» «Тебе стыдно экономить на кронах». Она быстро оглянулась и позвала служанку. «Девушка!» Та притормозила и с вежливой улыбкой, словно прилипшей к губам, снова повернулась к нам. «У меня нет с собой денег», — сквозь зубы едва слышно пробубнила я. «И утром тоже вознесу за тебя молитву», — немедленно нашлась тетка. «За крепкое здоровье и семейное счастье». «Благодарю, мадам». Нечаявшая, как от нас избавиться, горничная изобразила быстрый книксон и сбежала за поворот. «Господи, какой позор!» Я подхватила тетку под локоть и едва не потащила к правильной лестнице. «Уходим быстрее! Нам еще надо успеть на обед с Марджери!» «Ты с кем-то успела познакомиться?» — не сообразила Клементина. «Тетка Филиппа приехала на отдых и пригласила нас всех на обед». «Старая интриганка здесь?» — громко воскликнула она. «Мы заселиться толком не успели, как уже нарисовалась. Знаешь, она с самого начала так нехорошо на тебя смотрела. Глаза бы ей выцарапала. Точно решила испортить вам медовый месяц». «Тетушка, мы и без Марджери, похоже, прекрасно справляемся с этой миссией. Портим Филиппу медовый месяц». «Ну, ничего. Пока мы одни». Клементина притормозила и, воровато оглядев пустой коридор, вытащила из кармана маленький флакон темно-зеленого бутылочного стекла, заткнутый самой обычной аптекарской пробкой. «Возьми. Я специально к тебе шла, чтобы это отдать. Как знала, что надо приберечь для хорошего случая». С торжественным видом она сунула флакон мне в руки. «Зачем мне аптекарское снадобье?» Я с недоверием проверила бутылочку на свет. По толстым стенкам стекала густая маслянистая жидкость. «Витамины для твоего супруга. У тебя совсем нет опыта, но поверь, даже с молодыми мужчинами такое случается». «Что?» — озадачилась я. «Досадные провалы», — тихо проговорила она. «С этим средством все получится. 10 капель. И он не сможет думать ни о чем, кроме спальни». «Он, наконец, выспится», — догадалась я. «Спасибо, тетушка. Прошлой ночью Филиппу пришлось несладко в общей зале». «Ну, после, конечно, выспится», — согласилась она. «Главное, не перелей, иначе выспаться не удастся тебе». Мы замолчали на некоторое время. Уверена, в ее словах была какая-то логика. Только мне никак не удавалось ее уловить. «Что? что за странное снотворное?» — наконец спросила я. «Снотворное наоборот», — пояснила Клементина. «Внимательно отсчитывай капли, чтобы не пришлось вызывать лекаря». Я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Похоже, по доброте душевной тетка всучила мне самопальный афродизиак. Страшно представить, что в него намешали. «Теперь ты во всеоружии, и мое сердце спокойно», — объявила Клементина и подхватила меня под локоть. «Главное, не забудь надеть красивое белье. Оно создает правильный настрой. Я кое-какие штучки тебе положила в дорожный сундук». «Полосатые начесанные панталоны?» «С афродизиаком и зимнее бельишко покажется жуть каким сексуальным». «Они попали в твой багаж?» — охнула Клементина. «А Лидия все полки перерыла. Я ей говорила, что найдутся. Никто не станет воровать чужое исподнее, даже такое красивое». «Угу», — промычала я, как-то живо вспомнив ошарашенную мину мужа при взгляде на полосатую красоту. «Если понравились, оставь себе», — велела она. «Белье Лидии?» «Только ей ничего не говори. Белье совсем новенькое, ни разу не надеванное». Уже радует. «Мы с ней вместе ходили перед отъездом в лавку к мадам Руфье», — продолжила тетка. «Тебе нужнее, а Лидии все равно не перед кем красоваться». «Благодарю, но не стоит», — вежливо отказалась я. «Мне флакончика с дивным средством вполне достаточно». «Тетушка, честное слово, лучше бы ты мне компас вместо полосатых панталон и подозрительного афродизиака попыталась подарить. По крайней мере, полезная в хозяйстве вещь, особенно в огромных гостевых домах». В первый момент яркий суетливый холл ослепил. Потеснее прижавшись боками, мы с Клементиной огляделись вокруг, словно за последний час превратились в горных аборигенов, одичали и забыли, как выглядят люди в одежде, а не в волосах по всему телу. Вокруг сновали коридорные, толкали тележки с багажом. На диванчиках дожидались номеров постояльцы. Девушки с корзинками, как у цветочниц, раздавали зазывные листовки на всевозможные развлечения, каких, судя по всему, в Сиале для отдыхающей публики придумали немало. Завораживала даже гигантская картина с замком на фоне уже знакомой горы и тремя поэтично летящими драконами. Неожиданно изображение заребило, размылось, и живописный пейзаж исчез. Вместо него появился нарисованный зал для торжеств, заполненный красиво одетыми людьми. Надпись витиеватыми буквами приглашала всех на праздничный аукцион украшений королевского ювелирного дома. Кажется, я начинала понимать, как себя чувствует человек, 10 лет проживший на необитаемом острове, ошеломленным. Хотелось удивленно воскликнуть: «Люди, вас никто не сожрал?» Но я, естественно, промолчала. Не к лицу леди Торн, как, впрочем, и любой здравомыслящей девушке выкрикивать странные вещи в пространство. Сразу примут за сумасшедшую. «Смотри, Тереза!» — проговорила тетушка. «Рэндалл-то меня ищет!» Я бросила взгляд в указанном направлении. С самым благолепным видом, пристукивая тростью, дядюшка важно пересекал холл. Выглядел он так, будто в хорошую погоду степенно прогуливался по центральной улице Энтила и ведать не ведал, что с высунутым языком обязан разыскивать вторую половину. По мнению Клементины, лучшую половину. Сам Рэндалл, до свадьбы 10 лет прослуживший в королевском полку, не разделял убеждения жены, что она спасла ему жизнь и превратила в приличного человека. «Вот, Тереза, учись, пока тетка жива! Мужа надо воспитывать, понимаешь? Берешь, что дали, и растишь, чтобы вышло хорошо. С Филиппом-то, наверное, посложнее будет. Но я в тебя верю, моя деточка!» Вздохнула Клементина, почти с гордостью глядя на важничающего дядюшку, и одухотворенно окликнула его. «Рэндалл! Душа моя!» Вообще-то получилось громко и по-генеральски. Дядька резко остановился и вжал шею в плечи, как будто та самая душа у него бухнулась в пятки и потянула за собой лысеющую голову. Неожиданно обзор загородила тележка с дорожными сундуками. Когда она отъехала, нам предстала дивная картина. Рэндалл улепетывал. Спора чистил в сторону арки, ведущей восточное крыло. И не оглядывался. «Не услышал, что ли?» — озадачилась Клементина. «Даже я, не воспитавшая ни одного мужа, понимала, что глава рода Вудсток, выращенный ею кнутом и пряником, но больше кнутом, раскрыл паруса и с попутным ветром уходил в закат. В смысле, в номер. Но выглядело так, будто на часик-другой надумал затеряться в коридорах. Тетка, правда, не смекнула, и грудью вперед, как тяжеловесная шхуна, заставляющая расступаться мелкие нарядные лачонки, ринулась за прикормленным супругом. Я заторопилась следом. Когда у Клементины наступит прозрение, выживут не все. Вдруг придется спасать дядюшку. Или репутацию семьи Торн, если Рэндалл окажется потерянным для мира. Возможно, и имущество гостевого дома потребует спасения. «Рэндалл, ты чего несешься, как на соседские похороны?» — нагнала беглеца тетка. «Так ветер в ушах свистит, что ничего не слышишь?» Дядька на секунду замер, словно ища в себе силы предстать перед грозным ликом дрожайшей супруги, и неуклюже оглянулся через плечо. «Ох, вишенка!» — пробормотал он с дурацкой улыбкой. «А я-то думаю, кто меня звал?» Глаза подозрительно блестели. На гладко выбритых по случаю отдыха щеках краснели пятна. Он повернулся всем корпусом, и стало ясно, что сейчас трость нужна дядьке вовсе не для важности, а для устойчивости. «Вы с Терезой решили подышать свежим воздухом?» — спросил он. Клементина начала меняться в лице. Я быстро огляделась. На нас по-прежнему никто не обращал внимания, но это пока тетушка не успела открыть рот. Впервые за двое суток репутация семьи Торн была в такой ужасающей опасности. «Ты что же, успел накидать за воротник, старый паршивец, пока мы бродили по замку?» — прошипела тетушка. К счастью, от возмущения у нее пропал голос. Можно выдохнуть, но ни в коем случае не расслабляться. Голос — штука непостоянная, легко исчезает и возвращается. «Как ты нехорошо сказала, Клементина!» Рэндалл позволил себе пристукнуть тростью, но тут же съежился под гневным взглядом супруги. «Я участвовал в дегустации благородных вин. Меня-то на экскурсию по замку ты не взяла?» Я едва заметно покачала головой, давая понять, что он зарывается и уже практически по пояс стоит в могиле. «Вишенка, так сказала бы, что надо составить вам компанию», — засюсюкал он. «Чтобы ты знала, я дегустировал и все время о тебе вспоминал. Не икалась?» «Нет», — процедила тетка, снова обретя пронзительную тональность. «За мной, дегустатор непуганный! Расскажешь, как так вышло, что твоя лучшая половина чуть не сгинула в гостевом доме, а ты себе спокойно жизнью наслаждался!» «Постой, тетушка!» — остановила я воинственную родственницу. «Лучше пойдем за Рэндаллом. Он знает дорогу». «Так вы от экскурсовода, что ли, отстали и заблудились?» Не очень натурально охнул Рэндалл. Тетка поджала губы. Если она упрет руки в сытно кругленькие бока, то репутации Торнов ничто не поможет. «Тетушка, помните, что вы не в Энтиле», — без экивоков попросила я не скандалить в самом эпицентре светского общества. «Доберитесь до номера, а потом беседуйте. Можно громко. Главное, не разбейте фарфоровую тарелку с орешками». Орешки на фарфоре Клементину точно впечатлили, хоть виду она и не подала. «Веди!» — скомандовала супругу. «Прошу, ненаглядные леди!» Немедленно махнул он тростью, догадываясь, что пришло время не ерепениться, а сотрудничать. «Препровожу со всеми почестями!» Лестница показалась бесчеловечно длинной. Ноги гудели, как после похода по пересеченной местности. Понятно, что в походах мне бывать не приходилось, но точно болела ничуть не меньше. Я поднималась, держась за перила, и смирялась с мыслью, что Вудстоки вряд ли разделят со мной радость от обеда с Марджери. До 3 часов дня треть из них не доживет. Сейчас эта самая треть не желала держать язык за зубами и подписывала себе смертный приговор. Может, Лидию делегируют, если сумеют выкурить из номера? «Да что же ты злишься, Вишенка?» — бубнил Рэндалл. «Я не потратил ни медяшки. Дегустация была совершенно бесплатная. Сказали, что все на счет запишут». «На чей?» — напряглась я. «Я не понял», — признался дядька. «Меня все время называли фамилией твоего мужа, а исправлять хороших людей ни в коем случае нельзя. Зачем их ставить в неловкое положение?» «Благослови, Боже, начесанные панталоны!» После полосатых трусов в моем гардеробе Филипп, в принципе, ничему не должен удивляться. Даже счету за дегустацию из питейного зала. «Вишенка, ты меня слушаешь?» — конючил Рэндалл. «Очень внимательно!» — мрачно отозвалась благоверная, определенно продумывая новый план по воспитанию старого супруга. «Клянусь, что теперь от тебя ни на шаг», — уверил он. «Да кто ж тебе позволит?» — нехорошо хмыкнула та. «Если на экскурсию, то вместе», — с жаром поддержал дядька, видимо, решив, будто жена дает слабину. «И на дегустацию!» Клементина проткнула Рэндала злобным взглядом промеж кустистых седых бровей. «На экскурсию», — примирительно повторил он. Но прежде чем войти за мрачной вишенкой, вручил мне трость и пробормотал, дескать, от греха подальше. В номер я втащилась. Филипп сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и внимательно изучал какие-то бумаги. На удобном расстоянии, чтобы не тянуться к столу, в воздухе висела чашечка с кофе на тонком блюдце, словно пристроенные на невидимую полочку. Муж переоделся в широкие брюки без стрелок и белый свитер с высоким воротом. Похоже, одежда считалась домашней, но в этом мужчине не было ничего домашнего или уютного. В полупрозрачном солнечном свете, с небрежной прической и в расслабленной позе, он, казалось, сошел с картинки из женского альманаха, висевшей над кроватью моей соседки по комнате. Вообще-то, та портретная карточка призывала купить дорогие наручные часы известной часовой мастерской. У Филиппа из-под рукава как раз такие выглядывали. «Вернулись, леди Торн?» Он посмотрел на меня над краем бумаг. «Ваши родственники в добром здравии после дороги?» «Спасибо. Здравие у них преотличное. Надеюсь, таким оно и останется», — добавила я себе под нос, пристраивая трость на деревянную стойку для зонтов, а заодно и магии присобачила, чтобы не скособочилась. В воздухе вспыхнул и потух сноп золотистых искорок от заклятия. Где-то на полдороге к вожделенному дивану Филипп отложил документы и предложил тоном гостеприимного хозяина. «У нас осталось время до обеда. Прогуляемся по замку». Только не снова. Я больше не способна любоваться на картины и елки в бантиках. «Да лучше сразу пристрелите заклятием, чтобы не мучилась», — вырвалось у меня. У мужа поползла наверх бровь. Только одна. Видимо, таким образом проявлялось удивление. На самом деле он сделался таким же привлекательным, как тот незнакомый актер с картинки, но очков Филиппу это не прибавило. Пришлось изобразить милую улыбку, что было поистине большим мужеством, учитывая, что ныли ноги, а филейная часть желала пристроиться туда, где ее больше никто не побеспокоит прогулками по коридорам. «Филипп, я ценю ваше желание провести экскурсию, но уже достаточно близко познакомилась с Сиалом, ближе, чем хотелось бы. И нам с ним стоит друг от друга немного отдохнуть. Особенно от меня устали его коридоры». «Другими словами, вы заблудились», — резюмировал он серьезно. Но как-то по-особенному серьезно, словно с трудом сдерживал смех. «Вы удивительно проницательны», — чинно кивнула я. «По дороге к родственникам или на обратном пути?» «Вот ведь въедливый. Но не в тот момент, когда уточняете подробности», — заметила я. «И коль теперь вы почти все знаете о моем позоре...» «Вы ничего не рассказали». «Почти все, что следует знать о моем позоре, вы уже знаете», — исправилась я. «Поэтому позвольте пережить его, сидя на диване». «Как я могу отказать вам, леди Торн?» Он взмахнул рукой в пригласительном жесте. «Не стесняйтесь. Кофе?» «Пьете черный?» — сморщилась я. «Он же похож на деготь». «Любите со сливками?» «Предпочитаю цветочный чай». С видом выпускницы Института благородных девиц я присела на краешек дивана, потом поерзала и отъехала поглубже. Ни ноющей пояснице, ни свинцовым ногам необходимость держать спину ровно не помогала. «Раз уж вы и полосатые панталоны видели, и о позоре знаете, давайте совсем не будем стесняться. Посидеть мне мало, очень хочется полежать». Шустренько скинув туфли, я с удовольствием растянулась на мягких подушках. Эти коридоры меня уходили, как дракона, крутые склоны. По-моему, этот диван — лучшее, что случилось со мной с брачного обряда. Лежать на нем в неудобной позе натурщицы было настоящим преступлением против всех постояльцев. Сегодняшним днем желавших своровать со стены схему замковой планировки. Окончательно отбросив смущение, я подложила под голову маленькую бархатную подушечку, с удовольствием распрямила колени и блаженно прикрыла глаза. «Кстати, Тереза», — проговорил Филипп в тишине, отчего-то желая превратить нашу безмолвную компанию в беспрерывно что-то обсуждающую. «Когда вы забываетесь, выходите из образа милой дурочки». «Часто?» — нисколько не смутившись, спросила я. «Весьма». «Значит, можно больше не притворяться? От внезапных улыбок у меня сводит челюсть». «Буду благодарен», — с иронией отозвался Филипп. «Никогда не любил глупых женщин». Лидию хватил бы удар, услыша она это признание от мужчины, которого считала эталоном всех своих женских надежд и чаяний. Он буквально опроверг все, во что она свято верила. Проснулась я, дивно отдохнувшая, на широкой кровати со столбиками, в спальне, утопающей в темноте. И не помнила, как переместилась с дивана на удобное ложе. Дверь была заботливо прикрыта. В недоумении влезла в домашние туфли, аккуратно пристроенные возле кровати, и выглянула из комнаты. В номере было тихо. Подумалось, что Филипп отправился на дегустацию каких-нибудь благородных вин или просто захотел пообщаться со старыми приятелями, так сказать, поделиться семейным опытом. Пусть не особо богатым, но точно ярким. «Добрый вечер, Тереза», — прозвучал в гостиной вкрадчивый мужнин голос, когда я преспокойненько пошатывалась в сторону ванной. Видимо, приятелей, готовых продегустировать вместе с мужем благородные напитки, а заодно дать парочку чисто мужских советов по украшению жен, не нашлось. Или их просто не было. Несчастный он в таком случае человек. «Добрый вечер, Филипп», — отозвалась я. Хотелось бы сказать, что певучи, но нет. Ото сна проскрипело, словно в горле прокрутились несмазанные шестеренки. «Хорошо выспались». В общем, дать мне умыться он никак не желал. Пришлось явить себя в натуральном виде, заспанную и с растрепанными волосами. Пусть любуется, раз не понимает, что благоверная не успела подружиться с зеркалом. Гостиная была озарена приглушенным светом. Филипп словно и не вставал с дивана, но на столике высилась внушительная стопка кожаных папок для документов. Правда, читал он не документы, а свежий номер вестника. Очень хотелось попросить газету никуда не девать, оставить и супруге ознакомиться с тем, что в мире происходит. Люблю, знаете ли, быть в курсе последних событий. Но вместо этого спросила, как и полагается, примерной жене, а не активистке из Общества защиты магических тварей в дикой природе. Вы проработали весь день? Сходил в атлетический зал на тренировку. Бег, ляпнула я первое, что пришло в голову. Бокс. Так и знала. Трусил бы он мирно по дорожкам, а потом расслабленно улыбался на любую глупость. Держи карман шире. Без бутылочки с успокоительным в этом случае не протянул бы и дня. Почему вы не разбудили меня к обеду? Проголодались? Есть действительно хотелось. В отличие от совести, обязанной терзать за пропущенную встречу с мадам Торн, голод проснулся вместе со мной. «Я пропустила встречу с вашей тетушкой», — пояснила ему. «Вышло неловко. Надо было разбудить». «Вы сказали, что во сне человек есть не хочет. Я был с вами полностью солидарен». «Но вы хотя бы уважили мадам Торн?» — осторожно уточнила я. «На растерзание была отдана Лидия». Неожиданно с доброй долей юмора отозвался он. «Полагаете, мы должны ей подарить что-нибудь ценное?» «Лучше порошки от несварения», — вырвалось у меня, но тут же длинный язык захотелось прикусить. «Не поймите меня неправильно. Ваша тетка — прекрасная женщина и замечательный собеседник. Она невыносима». «Согласна», — сдалась я. «Удивительно, но в том, что касается Марджери, мы были в полной гармонии. В спальню я перенеслась своими ногами». «Моими руками», — поправил Филипп, откладывая газету. «То есть вы меня перенесли?» «Чужим рукам я не доверил бы супругу». В его взгляде вспыхнула подозрительная улыбочка. «Если вам станет легче, даже во сне вы сопротивлялись». Видимо, сопротивлялась громко. Иначе не ухмылялся бы. Я вообще становилась коварной и нетерпимой, когда дело касалось пробуждения. В бессознательном состоянии и врала красиво, лишь бы с кровати не подняли, и ругалась не очень красиво. «В этот момент моя речь была изящной?» — смущенно уточнила я. «Вы назвали меня отвратительным типом, лапающим чужих жен», — невозмутимо ответил Филипп. «Не помните?» «Нет», — вынужденно призналась я. «Но звучит довольно прилично». «Это был вольный перевод». «Мне жаль. Я неустанно борюсь с этой темной стороной своей натуры», — покаялась я. «Хотя, будем честны, каяться в том, чего не помнишь, глупо и несправедливо. Однако леди Торн совершенно точно не имела права выдавать ядреные фразочки, даже если она в бессознательном состоянии». «Вам не жаль», — хмыкнул он. «Ладно, вы правы. Мне совершенно не жаль. Но, прошу заметить, я проявила высокие моральные принципы». «Вы цеплялись за мою шею и прижимались к груди», — принялся Филипп дразнить явно из любопытства, сумеет ли супруга вывернуться из словесной ловушки. «Пф! Он же не ходил на занятия к моему преподавателю по изящным манерам и этикету. Вот где любое, даже самое приличное слово оборачивалось против говорящего». «Никто не контролирует себя во сне», — дернула плечом и заработала выразительный взгляд. «Разве что вы, дорогой супруг. Зато я прекрасно выспалась и понятия не имею, как уснуть ночью. Разве что вы дадите мне на ночь почитать вестник. Он сегодняшний?» В комнате стало очень тихо. Мы с Филиппом встретились глазами. Очевидно, сегодня он спать не планировал, и дать супруге почитать газетку тоже. Может, глубоко за полночь. Однако потом мне захочется прикрыться вестником, а не вчитаться в новостные колонки. Да и сами новости будут уже не первой свежести. К утру в мире произойдет много разных событий. Например, мы выполним супружеский долг перед родом Торнов. Если подумать, неплохая новость, учитывая, что попытка вторая. К счастью, они никогда не напишут в газете. «Выйдем на ужин в ресторацию?» Кашлянув от смущения, быстро спросила я. «Приведу себя в порядок и буду готова через полчаса, хорошо?» «Я заказал ужин в номер», — тихо произнес он. «Значит, через 10 минут», — промычала в ответ. «Умыться-то и расчесаться все равно надо. Наверное, еще и кружевную сорочку надеть для создания правильного настроения». «Не трусь!» — подбадривая себя, я вытащила из ящика ту самую сорочку. «Сдавать экзамены тоже страшно». «Интересно. Первую брачную ночь можно сравнить с экзаменом?» «Вряд ли, конечно. Это же не проверка на навыки профессиональной жены, прости господи». С суровой миной я решительно вытряхнулась из одежды и на ковер с глухим стуком из кармана выпал припрятанный флакон. Пришлось поднять. Невольно проверила маслянистое содержимое на свет. Может, чем демон не шутит? Пробка легко вышла из узкого горлышка. Я принюхалась к лекарству от досадных промахов, но оно ровным счетом ничем не пахло. Хоть сейчас капай в напиток и хлебай, пока в глазах не потемнеет. Вдруг перед мысленным взором появилась очень странная сцена. Напринимавшись чудодейственного эликсира, я карабкаюсь на стол и ползу на коленках в сторону опешившего мужа. На пол со звоном летят бокалы, посуда и одна туфля с высоченной острой шпилькой. А потом я падаю замертво. Прямо на столе. Лицом в тарелку с салатом, стоящую перед Филиппом. Даже вздрогнула. «Господи, о чем ты думаешь, Тереза?» Пробормотала под нос и, поскорее заткнув афродизиак пробкой, спрятала флакон обратно в карман платья. Облачившись в длинную кружевную сорочку из тончайшего кружева, я подошла к зеркалу и снова вздрогнула. Зря постеснялась примерить сразу после того, как получила коробку от модистки. Одежду придумали, чтобы скрывать все, что должно быть скрыто. Но этот наряд для новобрачной к такой категории явно не относился. Ни стежка пуританской сдержанности. Сплошная паутинка на всех местах, которые приличные женщины держат в зрительной недоступности. Помнится, моя соседка по комнате Верена, та, что с шелковыми простынями, утверждала, дескать, мужчину надо интриговать и заставлять фантазировать. Да-да, фантазия — лучший афродизиак, а не тот, что мне вручила тетушка. Но позвольте, как в этой сорочке устроить полет воображения? Тут для разгона-то места нет. Кто же шьет такую развратную одежду? Искренне возмутилась я и вернулась в гардеробную за любимым халатом. Надела его, как суровый воинский доспех. Плотно затянула пояс и тут же, крякнув, приспустила узел. Иначе грохнусь в тарелку с салатом от нехватки воздуха. Как и накануне, в обещанные 10 минут я не уложилась. Вышла в гостиную и притормозила в дверном проеме. Стол оказался накрыт к ужину. Горели свечи, а из серебряного ведерка торчала бутылка игристого вина. Муж стоял, сунув руки в карманы и повернувшись к окну. «Филипп», — позвала я негромко. Он обернулся. Через полумрак взгляд, скользнувший по мне от макушки до пяток, показался осязаемым. Невольно я обтерла влажные ладони о халат. «Леди Торн», — неожиданно перешел он на официоз и отодвинул для меня стул, приглашая к столу. Я присела и глянула на горку овощей в тарелке. По краям лежали креветки, где-то затерялась крошечная картофелина в мундире. «Посчитал, что легкий ужин будет к месту», — пояснил муж, устраиваясь напротив меня, и вытащил из ведерка бутылку. «Вина?» Едва я раскрыла рот, намереваясь объявить, что не люблю алкоголь и предпочитаю ясную голову, как в двери постучались. «Заказ в номер», — послышалось из коридора. Мы с Филиппом недоуменно переглянулись. Я ничего не заказывала, быстро отказалась от авторства. Одним щелчком пальцев муж зажег лампу и заставил дверь медленно распахнуться. От потянувшего сквозняка свечи истерично замерцали и потухли. В дверном проеме, широко и выразительно улыбаясь, стоял Роджер, распорядитель гостевого дома. «Добрый вечер!» — поприветствовал он и кому-то махнул рукой. Подавальщик в кипенно-белой рубашке и в черном фартуке вез в номер тележку, заставленную тарелками. Второй тащил ведерко, из которого высовывалось бутылочное горлышко. «Госпожа Торн настоятельно просила передать, что желает вам приятного аппетита», — объявил Роджер. Вокруг нас началось бурное движение. Тарелки оказались сдвинуты. В центр встали два блюда, второе ведерко втиснулось рядышком с нашим. Стол был рассчитан персон на 6, и вся посуда легко поместилась. Это мы с Филиппом не были рассчитаны на трапезу в 6 персон. «Пожалуйте!» — пропел Роджер и собственноручно поднял с тарелок серебряные колпаки, скрывающие деликатесы. Из салатных листьев на меня ненавидяще вытаращился красный омар, обложенный лимонными половинками. Я, в свою очередь, смотрела на него. Злобно-непримиримый носитель клешней пугал меньше, чем крупные улиточные панцири, выложенные дорожкой и глянцево поблескивающие на свету. Если не ошибаюсь, таких заводили в аквариумах, а нам предлагали съесть экзотического домашнего питомца, и не одного, целый выводок улиток. «Хорошего вечера, господа!» — пожелал Роджер, кажется, не обратив внимания, что господа потрясенно молчали, пока им устраивали на столе пиршество для гурманов. Вся команда вышла из номера. С собой они утащили канделябр со свечами, никак не вписавшийся в новую сервировку. Стало очень тихо. Омар смотрел волком, давая понять, что без боя не отдаст ни одной клешни. Я понятия не имела, что ели у Амара. Может, его поставили только для красоты? «Поужинаем?» — нервно предложила я и взялась за приборы. «Вина?» — вновь повторил Филипп, вытаскивая бутылку из ведерка, а потом и пробку из длинного горлышка. «Нет, благодарю, но вы себе не отказываете». Не успел он плеснуть игристый напиток в фужер, как раздался стук в дверь. Без преувеличений я вздрогнула и со звоном уронила в тарелку только-только сжатую вилку. «Заказ в номер!» — послышалось из коридора. У меня дернулся глаз. «Филипп, давайте сделаем вид, что нас нет», — громким шепотом предложила я. Стук повторился. В нем ощущались решительность и настойчивость человека, задавшегося целью прорваться внутрь, даже если дверь заперта на засов. Муж с чувством пихнул бутылку обратно на дно серебряной посудины. Через край высыпалась горсть ледяной крошки и попала на тарелку с улитками. Когда кристаллы растают, они смогут уплыть. Полагаю, Амар им завидовал. Когда Филипп лично открывал, то внешне ничего в нем не намекало на раздражение. Он был спокойным, как океан перед большой бурей. Не дай бог, кто-нибудь еще к нам заявится и предложит еду. Например, привезенные из Антила орешки на фарфоровой тарелке. Всех точно смоет девятым валом. «Добрый вечер, господин Торн!» — с улыбкой поздоровался незнакомый подавальщик. «Доставка ужина в номер». Господин Торн подвинулся в дверях, и к нам вкатили очередную тележку, заставленную блюдами. Были здесь и ведерко с игристым вином, и этажерка с пирожными. «Госпожа Вудсток просила передать вам наиприятнейшего аппетита и превосходнейшего вечера», — объявил слуга. Здравый смысл подсказывал, что тетка была щедра вовсе не за свой счет, а потому не поскромничала. Блюда кое-как влезли на стол. Ведерко заняло место рядом с двумя точно такими же. Наш ужин становился чуднее и разнообразнее с каждой минутой. «Манго и драконий фрукт для леди Торн», пояснил подавальщик, подставляя мне под локоть тарелку с тонкими пластинками оранжевого цвета и белыми кубиками подозрительной мякоти с мелкими черными точками. Ни того, ни другого я никогда не ела и сегодняшним вечером не собиралась начинать. Подавальщик замер с этажеркой сладостей в руках, орлиным взором окинул заставленный стол и нацелился втиснуть ее к Амару. Хорошо, если не вместо Амара и не поверх него. «Поставьте на подоконник», — предложил Филипп. Его спокойствие нервировало меня, пожалуй, больше, чем Амара перспектива быть разобранным на составляющие части. Теперь у нас на подоконнике поселилась этажерка с разноцветными воздушными сладостями. Осталось налить мисочку молока, и можно приглашать домового. Хотя нет, постойте, не надо больше гостей. Брачная ночь не подразумевает никого, кто мог бы держать свечку. С другой стороны, свечи у нас тащили предыдущие посланцы с дарами. «Хорошего вечера», — пожелал подавальщик и, получив от Филиппа чаевые, быстро выкатил опустевшую тележку. В обалдении я разглядывала ломившийся стол. Легкий ужин, прелюдия к десерту, который в сущности являлся основным блюдом, превратился в банкет. На крайне большую и голодную компанию. Видимо, из добрых побуждений родственники хотели накормить нас досыта, но казалось, будто до смерти. «Вина?» — очередной раз предложил Филипп, приближаясь к столу. «Будьте любезны», — тихо согласилась я, просто не способная в ясном рассудке и твердой памяти пережить вот это все. Этажерку с пирожными, омара, улиток и десяток тарелок с разной снедью, способной вызвать несварение одним своим количеством. Мне вчерашнего пиршества за глаза хватило. Ей-богу, наелась не до горла, а до глаз. Муж наполнил фужеры. Я ждала, когда он скажет какой-нибудь тост. Но аристократы до плебейских замашек за столом, должно быть, не опускались. Филипп просто сделал глоток и, разглядывая на свет играющие за хрустальными стенками пузырьки, одобрительно кивнул. «Неплохо». Я чуточку пригубила восхваленный напиток. На вкус оказалось страшной кислятиной, не скривилась только из вежливости. Острые, как иголки, пузырьки почему-то били в нос, а не в голову. Видимо, промахивались. Немедленно захотелось закусить чем угодно, но к вилке было страшно прикоснуться. Каждый раз, когда в моих руках оказывались столовые приборы, обязательно кто-нибудь стучался в дверь. Не хотелось рисковать. Зато искренне хотелось верить, что родственники не подтянутся к нам следом за собственными гостинцами. «Филипп, не удивляйтесь, когда вам придет счет за ужин», — очень серьезно предупредила я. Он бросил насмешливый взгляд над краем хрустального бокала. «Уверяю, дорогая супруга, удивляться я перестал еще вчера». «И счет за дегустацию благородных вин». «У нас банкет, а не дегустация». Филипп обвел фужером теснившееся на столе лакомство. «Днем у вас была дегустация». «Мне понравилось». «Не знаю, как вам, а Рэндалл выглядел довольным. Даже трость отдал». Я неопределенно кивнула в сторону стойки для зонтов, где строго вертикально стояла дядюшкина трость. «Чтобы ничего не побить после благородных вин?» Кажется, развеселился он. «Чтобы не побили его!» Со вздохом намекнула я на варварские порядки в семье Вудстоков, где лучшая половина Рэндалла держала в страхе всех безответных жителей дома. И даже оленьи рога над камином, которые все время грозилось выкинуть. Филипп расслабленно откинулся на спинку стула, повертел в руках бокал с остатками вина и вкрадчиво уронил. «Покажи». Мы встретились глазами. Его темный взгляд как будто обжег, дыхание перехватило. «Что?» С трудом шевельнулись мои губы. «То, что ты прячешь под своим монашеским одеянием».